Глава 11. Тяжелый переход. В первую неделю мая отряд «Серебряного леопарда» вел разведку на скалистом сирийском побережье между Джиблитом и Бейрутом. Уже больше года велись военные действия на этой странной земле. За это время Эдмунд де Монтгомери значительно видоизменил старые военные догмы и сделал он это с готовностью, необычный для лишенных фантазии франкских баронов. Эдмунд больше не настаивал на том, чтобы его люди бросали вызов жгучим лучам полуденного солнца, и при всякой возможности стремился уводить их в любую тень, будь то лес, глубокий овраг или какие-нибудь руины. Рядом с Эдмундом всегда ехал Ахаб. Его советы обычно были разумны, но принимал их граф лишь при поддержке византийского сержанта Феофана или Ионафана, молчаливого ливанского рекрута с темным лицом. По заведенному обыкновению отряд быстро подымался и садился в седло за 2 часа до восхода солнца, а чаще и раньше, когда лунный свет еще заливал местность своим бледным сиянием. Если луны не было, ее заменяло множество звезд, светивших лишь немного менее ярко. В то утро отряд оставил позади Джиблит, красивый маленький порт, способный обслуживать лишь несколько прибрежных или рыболовных судов. Возникла необходимость сделать порядочный крюк вглубь страны, чтобы избежать соприкосновения с жителями Бейрута. Снова и снова отряд пересекал свежие следы больших верблюжьих караванов. Однажды вечером сэр Эдмунд, воткнув в землю меч с крестообразной рукояткой, повелел своим подчиненным прочесть благодарственную молитву. Поводом к такому распоряжению послужило сообщение сирийцев о том, что отряд перешел необозначенную границу и вступил, наконец, в святую землю. Тараук и Ахаб посоветовали не разводить ни одного костра. До их ушей донеслись крики верблюдов, запертых в караван-сарае, расположенном, очевидно, за грядой ближних холмов. Оттуда же доносилось тявканье собак, слышались и человеческие голоса. Закинув за голову руки, Герт Ордуэ мечтательно вглядывался в звездное небо, но почему-то не обнаружил в небесной вышине миндалевидные глаза Хлои. Он размышлял о том, что эти же самые звезды были 1000 лет назад светили на эту же землю, озаряя путь Спасителя во время его странствий. Исчезли римляне, которые правили здесь тогда, разбрелись за малым исключением евреи, которые преследовали и предали его. Осталась лишь слава его имени и изумительная красота ночной пустыни. Дважды отряду из 25 бойцов приходилось уничтожать шайки разбойников, которые по ошибке принимали эту горстку видавших виды всадников за купцов, сбившихся с караванных путей. В районе Сидона и Тира земля стала голой безводной пустыней. Рыцари видели оба города, но на большом расстоянии. Захваченных пленников допрашивали и тут же убивали, чтобы они не выдали присутствие отряда. Пленные показывали, что оба порта, древние, как само время, удерживаются сильными турецкими гарнизонами. Однако время от времени там появляются и европейские суда, плывущие вдоль берега. Как затерявшиеся овцы тянутся к стаду, так и они подыскивали себе гавань. В конце мая перед восходом солнца воины отряда обрядились в широкие одеяния, чтобы замаскировать оружие и скрыть блеск металлических кольчуг. Они оставляли за собой последнюю жалкую глинобитную деревушку, где верблюды с завязанными глазами бесконечно кружили вокруг колодцев, извлекая из их глубин живительную влагу. По совету Тарауга, крестоносцы волю напились воды, наполнили бурдюки и напоили лошадей. насколько видел глаз, залитая солнцем полоска берега была совершенно лишена деревьев или травы. Кое-где росли колючие кусты акации и серо-зеленые кактусы. «Нам нужны были бы верблюды», — заметил Ахап, когда на третий день перехода лошади начали страдать от голода. «Эти проклятые горбатые твари поедают кактусы, словно дети сладости». Горячая слепящая пыль подымалась из-под копыт лошадей. До красновато-черных раскаленных скал невозможно было дотронуться. Тонкая пыль окутывала маленькую кавалькаду, подобно удушливому газу, разъедала глаза, вызывала боль в горле. Все чаще песчаные дюны чередовались со скалами и участками обожженной солнцем глины. Лошади начали сдавать, и Эдмунд приказал всадникам слабых животных вести их в поводу. Воины отряда давно уже отказались от шлемов, а на третий день изнурительного перехода сбросили и кольчуги, поскольку вблизи не видно было никаких признаков жилья. Тараук и Феофан советовали отказаться и от тяжелых щитов, это хоть и без особого энтузиазма, было одобрено Эдмундом и Железной рукой. Но теперь даже в ранние и поздние часы лошади шли с низко опущенными головами, полузакрытыми глазами, в промокших от пота попонах. Рыцари ехали и шли молча, рты их пересохли, было больно глотать. Все осознавали, что остатков воды при жесточайшей экономии хватит лишь до следующей ночи. Беда обрушилась на отряд на четвертый день. Ливанец Иоаннафан и сириец Ахап раньше всего безошибочно находили цистерны и скважины с водой. На этот раз они повели жестоко страдавших от жажды сотоварищей вверх по склону к небольшой руине и, опустив ведерко в потайной колодец, не услышали всплеска воды, но лишь глухой удар о камень. Герт в отчаянии зарычал, а сэр Рюрик отдал своей лошади последние капли воды из бурдюка. По подсчетам Иоаннафана, только через два дня они могли бы достигнуть небольшого оазиса под Акрой. Следующую ночь умерли в бредовом состоянии три ратника, и только около дюжины лошадей поднялись на ноги, когда был отдан приказ выступать. Копья, булавы и другое снаряжение было брошено на месте лагерной стоянки. Из 20 человек, которые шли под его выгоревшим и потрепанным вымпелом, двух ливанцев, Эдмунд накануне отправил обратно предупредить крестоносцев, чтобы ни в коем случае они не вздумали следовать береговой дорогой. Трое были в очень плохом состоянии. Два итало-нормана бредили. А Михаил, один из византийских сержантов, начал заводить странный разговор. Сегодня было особенно трудно поднимать бойцов отряда. Только железная рука, Герт, он должен был вскоре принять посвящение в рыцари, Тараук и Ахап поднялись с относительной готовностью. Больные, перебирая четки, просили, чтобы их оставили. И, наверное, было бы лучше Эдмунду прислушаться к их мольбам. Еще до полудня двое из них молча повалились на землю, убитые безжалостным солнцем. Еще один, внезапно издав воинственный клич, кинулся в сторону, и его больше никто не видел, разве что грифы, которые кружили все ниже и ниже. Наступил неумолимый полдень. Сдала еще одна лошадь, ее ноги подогнулись от усталости, и она рухнула на землю. «Мы должны двигаться, иначе умрем», — прохрипел Тараук, едва шевеля потрескавшимися губами. Воины отряда шатались, как пьяные, и останавливались каждую сотню ярдов. Они сосредоточили все свое внимание на том, чтобы с трудом выдвинуть одну ногу и поставить перед другой. А море, видневшееся в отдалении, дразнило их. разжигала жажду. Во главе этой жалкой маленькой колонны, прихрамывая и цепляя за поводья своей лошади, брел Эдмунд. Он сунул вымпел серебряного леопарда за локу своего седла. Губы англо-нормана растрескались, лоб загрубел от загара и покрылся коричневой коркой. Распухший язык не помещался во рту, глаза глубоко запали. Они двигались все дальше и дальше. Убийственная жара не спадала. Воды. Где же найти воду? Наверное, бесполезно было двигаться дальше. Неужели Эдмунду никогда не увидеть Иерусалима? Не прижать к себе упругое, но такое нежное тело Алекс? О, Алекс, Алекс! Каждый раз, когда он с трудом выдвигал вперед ногу, он повторял ее имя. Представлял ее себе, она протягивала ему чашу, сверкающей холодной воды.